Телятина со шпинатом. На 4 порции 400 граммов телятины, 500 граммов шпината, 1 стакан воды, зелень укропа и петрушки, перец, соль. Телятину вымыть, нарезать небольшими кусочками, обжарить в масле. Переложить в чашу для варки риса. Промытый шпинат мелко нарезать, добавить к мясу. Влить 1 стакан воды. Готовить на пару 1 час. Подать с картофельным пюре.